тяжело это делать. Но Библия говорит, но и те, если не пребудут в неверии, привьются, потому что Бог силен опять привить их. И я думаю, что мы эту силу, силу верности Божией, силу любви Господней испытали не один раз. Особенно в те моменты, когда были неоднократные преткновения на одном и том же месте, и нам казалось, что уже Бог не просит, а Он прощал, мы удивлялись, правда? И говорили часто, что, ну, это уже не поддается разуму. Это не поддается разуму. Но оно поддается вере нашей. Если мы читаем Писание, то если мы исповедуем грехи наши, то Он что? Будучи верен и праведен, простит нам грехи наши. И второе, что Он еще делает? Очистит нас от всякой неправды, которая опять влечет к греху. На это нужна вера. Все дело в том, что мы иногда не хотим идти верой и не можем. Мы хотим видеть. И когда мы видим какой-то прогресс, то кажется и вера есть, правда? А когда идем, идем, а прогресса нету, говорим, а на чем базировать веру тогда? Вы все знаете, на чем должна базироваться наша вера? На Слове Божьем и на Его обещании. Вы знаете, какое оно? Приходящего ко мне не изгоню вон. Здесь не написано, какой приходящий, святой или грешный. Просто приходящий. И святого не изгонит, если грешник приходит с покаянием, и грешника не изгонит. Вот на этом базируется вера. Нам хотелось бы видеть, и при том видеть очень быстрое изменение. Но в некоторых вопросах они происходят очень медленно. И мы остаемся в сомнении по поводу того вообще, есть ли у нас что-то измененное. И даже сами себе иногда спрашиваем, верующие мы или неверующие. Потому что хотим основать свою веру на том, что видимо. А вера базируется только на Слове Божьем. Конечно, если мы просим, не видим, а потом получаем, то она утверждается, наша вера. Это естественно. Но ведь начало-то веры не на видимом, а на невидимом, на Слове Божьем основывается. И вот это нам трудно. Потому что дьявол бьет нас со всех сторон. Он показывает места Писания, где люди ходили и падали, и были отвержены. И такие были, да. Но были отвержены только потому, что не хотели обратиться к Богу. Потеряли веру и сказали... Или сказали, что Бога вообще нет. Или дьявол внушил, что не предназначены ко спасению, есть такое учение. А что говорит мне? Если я предназначена ко спасению, то Бог спасет. А если не предназначена, то что пользы? Библия не поддерживает эту теорию. Она говорит о вере. Она говорит о вере. Поэтому очень хотелось бы, чтобы мы сегодня имели твердые основания нашей веры, основанные на Слове Божьем. «Ибо если ты отсечен», это 24 стих читаю, «от дикой по природе масляной, и не по природе привился к хорошей масляне, то тем более еще и природные привьются к своей масляне». Потому что и природа-то, и язык тот же, я уже говорю все. И культурные обычаи те же самые. И вкусы часто те же самые. Смотрите, грузины, они еще с перцем любят, правда? То хорошо грузину жить в Грузии. Попробуйте белорусу, где возьмешь да рот обжигать, а рот не закрыть позже. Я простой пример взял. Очень просто им туда вернуться назад и жить там, чем нам, белорусам. И наоборот. И наоборот. И вот дальше 25 стих. О чем говорит Павел? «Ибо не хочу оставить вас, братья, в неведении о тайне сей, чтобы вы не мечтали о себе». Это он обращается к языческому миру. вот эти слова нельзя отнести к Израилю. Потому что даже тогда, когда церковь возьмется, то судьба народа израильского, как израильского народа, еще будет решаться. Они еще будут на земле. 1000 лет Христос с ним будет царствовать. Потом еще малое время, когда дьявол будет выпущен из своей темницы. И никто не знает, какой период, как исчислить годами вот этот термин «малое время». Богослов говорит, тут 500 лет. Но ну, вообще оно не основано ни на каких откровениях библейских. Поэтому трудно сказать, что у Бога, значит, вкладывается в это малое время. Поэтому здесь к язычникам написано, к нам. Вы знаете, что у Бога в свое время было два народа. Народ израильский и народ языческий. Евреи, народ израильский. Все остальные, масса национальностей, масса рас, масса по цвету различных людей, все были язычники. И вот это относится к язычникам. Ибо не хочу оставить вас, братья, в неведении о тайнищей, чтобы вы не мечтали о себе, что ожесточение произошло в Израиле отчасти до времени, пока войдет полное число язычников. Вы знаете, что для нас это очень серьезное предупреждение. Оказывается, у Бога есть определенное число. Мы не знаем, какой цифрой наше человеческое измерить. Миллионы это, миллиарды. Никто не знает. Но Библия говорит, есть определенное число. И когда последний язычник войдет в спасение, то вы знаете, что будет? Дверь благодати для язычников закроется. Вот почему сегодня. И никто не знает, с какого он народа будет. Никто сегодня не считает, сколько вошло, чтобы что-то знать. И однажды в определенный момент, который известен только Господу, войдет последний язычник, хоп, все, перекрыто все. Не обязательно, что это совпадет с восхищением церкви. Совершенно не обязательно. Вы знаете, что у Бога много работы и с нами, уверовавшими. Наверное, не меньше, чем с миром. Ему будет чем заняться. Потому что написано, туда ничто нечистое не войдет. Но когда последний язычник войдет, тогда дверь благодати закроется. И Павел эту тайну открывает. Поэтому мне хотелось бы предупредить сегодня каждого из вас, чтобы мы не терали даром бремени, но спешили войти в эту открытую дверь. Послушайте, еще раз прочитаю. Это очень важно для нас. Мы думаем, что вот как сегодня есть, так все будет и продолжаться. Будет Евангелие проповедоваться, будет призыв к покаянию. Наверное, будет и такое время. Вы знаете, к сожалению, не все мы проповедники духовные. И, наверное, еще войдет последний язычник, а еще, наверное, долго будут призывать покайтесь. Кого на сердце Бог не ложит говорить к покаянию, тот не будет говорить. Ну, очень часто кто-то однажды сказал, то еще брат Марчук сказал покойный. Говорит, вышел и говорит, заявляя, что мне это Бог положил на сердце. Сказал. Когда сказал, я говорю, думаю, ну как Бог себе мог такое положить? Откуда Бог мог взять такие вещи, ложить тебе на сердце, что ты выдал на сегодняшний день? Ну, выдал человек. Бывает такое. Я сегодня наблюдаю это. Вот Господь мне открыл, как начнет говорить. А там вообще какой-то яролаж настоящий, не Господь открыл. Господь открыл, говорит. Поэтому я просто хотел бы, чтобы сегодня каждый из нас поспешил войти в эту открытую дверь. Сегодня еще Бог спасает. Сегодня Бог обновляет сердца. И никто не знает, когда кончит. И будет время, когда, может быть, кому-то и захочется покаяться, но уже будет поздно. И, наверное, исполнится слово, которое Господь не один раз говорил. И в Библии так написано. Говорит, будет время, что, говорит, я взывал к вам, вы не слушали. А вот, говорит, придет время, когда вы будете взывать, а я не буду слышать вас. Поэтому вы помните один из текстов Писания, который напоминает нам об этой истине? «Взывай, если есть отвечающий». И к кому еще ты обратишься ты? Или «Ищите Господа, когда можно найти Его». Призывайте Его, когда Он близко. Почему? Потому что Библия говорит, определенное число входит, набирается и закрывается дверь. Не успел покаяться, будучи в мире, все пропало. Отпал от церкви, грешил, не успел покаяться, все пропало. Поэтому я хотел бы, чтобы это осталось память нашей в нашем сердце. Ибо не хочу оставить вас, братья, в неведении о тайне сей. Вы знаете, что Павел имел глубокие и большие откровения, и, по-видимому, когда он был восхищен в рай, но ну, я-то просто догадку говорю, потому что об этом не написано, но он эту тайну открыл. Сказал, вот есть такая тайна, и я вам говорю, что Царство Божие великое, туда войдет много людей, но оно не безразмерное. Да оно не может быть, если посмотреть по смыслу. Христос – глава, а мы – члены тела. Членов тела определенное количество, правда? Если у кого-то где-то еще один глаз, это говорят, урод уже. Хотя, может быть, если был хорош, то не помешал бы. Но нормально два. И мы вообще хорошо понимаем, знаем, сколько членов тела у нас есть. Ну, хотя бы видимых можно посчитать. Поэтому, естественно, определенное число, конкретное число, который Господь знает и строит его, это тело. И мы сегодня благодарны Богу, что мы стали членами этого тела. И 26 стих. «Итак весь Израиль спасется, как написано, придет от Сиона Избавитель и отвратит нечестие от Якова». Вот этот текст Писания, надо на нем немножко остановиться, потому что написано, «Итак весь Израиль спасется». Мы сегодня видим, что очень много израильтян погибло, правда? Когда читаем Захарию, когда читаем других пророков, то там написано, что я их веду в огонь, и две трети вымрут, а потом одну третью еще веду в огонь, и там переплавлю. А здесь Павел говорит, и так весь Израиль спасется. Я должен напомнить один из текстов Писания, который Павел поясняет, что он имеет в виду. Он говорит, не все те израильтяне, которые от Израиля по плоти. Здесь имеется в виду те, которые обратятся к Богу, а Бог предвидит их. Не все спасутся. Это тоже вопрос такой тяжелый. С одной стороны, Бог зовет всех, но он уже сегодня не знает, кто спасется, а кто нет. Потому что он существует вне времени. Нам, людям, это очень трудно понять. Но я должен сказать вот что. Что Бог, знающий все наперед, предусмотревший, тем не менее, не лишил и не лишит ни одного человека той меры благодати, которая выделена, чтобы спасти его. Вот этот аргумент, что Бог меня не предназначил, не сработает. Вы знаете, я вот и напомню, что Христос умер за грехи всего мира. Что значит за грехи всего мира? За всех людей. Начиная от Адама и кончая последним человеком, который родится на нашу планету. Но не все получат спасение, потому что не приняли веры эту голгофскую жертву. Но никто не скажет, что ты не умер за мои грехи. Вы поняли меня, о чем я веду речь? За грехи всего мира. Хотя мы поем псалом, что для многих жертва будет напрасна. Но она принесена. Чего не допустим? Я тут проповедую, стараюсь. Но для тех, которые не пришли, это же напрасно. Да кто виноват? Я или то, что не пришли? Что не пришли? Но я-то говорю всем, то, допустим, пару сотен. Я могу говорить пару тысячам. Разницы, что нет никакой. Поэтому Иисус Христос написано, умер за грехи всего мира. Но на многих грехи эти остались и останутся, потому что они не примут этой жертвы. Итак, весь Израиль спасется, как написано. Придет от Сиона Избавитель и отвратит нечестие от Якова. Исчей завет им от меня, когда сниму с них грехи их. И вы знаете, я вам напомню один из текстов Писания, каким образом Господь именно снимет эти грехи. Судом. Библия так говорит. Очищу духом суда и духом огня. По той простой причине речь вот об Израиле. Они себя сделали вот такими неспособными принимать благодать. Но они-то в самом деле народ Божий. И они знают это. Поэтому за отвержение будет суд над ними. Я об этом сегодня не буду говорить. Может быть, когда-нибудь будем конкретно об этом говорить, дойдем до этого места. Это, в общем, в Ветхом Завете. Говорит, Господь омоет скверну дочерей Сиона духом суда и духом огня. Вот почему расплавлю, уведу в огонь и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. И сей завет им от меня, когда сниму с них грехи. 28 стих. В отношении к благовестию. Они враги ради вас. То есть, чтобы дать нам спасение, а в них возбудить ревность, они стали врагами Богу. А в отношении к избранию, возлюбленные Божьи ради отцов. И все ради кого-то. Мы имеем спасение ради Христа. Но то ради надо понимать из-за Христа или по причине Голгофской жертвы Христа. Иногда не всегда слово «ради» нами, так сказать, понимается правильно. «Ради» – это «из-за», по причине. А в отношении к избранию – возлюбленные Божьи ради Отцу. Ибо дары и призвание Божие непреложны. Вот почему израильтяне, и мы в том числе имеем большое счастье, что дары и призвание Божие непреложны, нельзя их изменить. Но надо понимать, что речь идет о целой нации, речь идет об одном человеке. Вы знаете, у Бога это очень интересно построено. Я в прошлый раз говорил, зацикливаемся на одном человеке, у Бога речь идет обо всем народе. Потому что дары и призвание Божие непреложны, они как бы прошли мимо многих израильтян на сегодняшний день. Они погибли, не получившие спасения. А в общем-то, написано, весь Израиль спасется, и ничто не может нарушить планов Божьих. Вы знаете, однажды дьявол пытался нарушить план Божий. Я повторюсь. Вы знаете, что Иисус Христос приходил не к нам, к язычникам, к Израилю, правда? Пришел к своим, и мы никуда этого не денем. Но что получилось? Но свои не приняли. Вот почему тогда цитировали тексты о тысячелетнем царстве. Если бы израильтяне приняли Христа, они давно жили бы в тысячелетнем царстве, но они не приняли. Но Бог не может быть лжецом. Нельзя ничего сделать, чтобы планы Божии разрушились. Поэтому это все отодвинулось почти на 2000 лет. Вы помните текст из книги пророка Михея? «А в день сооружения стен твоих в этот день отдалится определение». Помните это место Писания? Пришествие Христа на землю. Это и было сооружение стен для тысячелетнего царства. Но в этот день израильтяне отвергли Христа, и отдалилось определение на 2000 лет. Но оно не исчезло из плана Божия. Бог взялся строить церковь, самое высокое строение, высокое в смысле духовном я имею в виду, самое полноценное строение через свою кровь, пролитую по вере. А определение для Израиля просто отодвинулось. Он говорит, я построю церковь, возбужу ревность Израиля, они обратятся ко мне, и я приду, чтобы царствовать. Но вот всякое вмешательство людей, оно дает какой-то повод дьяволу для его работы. Если бы израильтяне не отвергли Христа в его первое пришествие, то дьявол никогда не мог прийти под видом Христа, как антихриста, и царствовать на земле. А поняли меня, что я сказал? И вот то, что люди мешали, отодвинули, у него появился шанс прийти под видом Христа, потому что ожидают Христа. И первые, кто пострадает, евреи сильнее всего пострадают. Они виновники этого были. Через свою жестокость. Вы знаете, что я этим хотел сказать? Я переведу вот эту мысль на более узкий круг, на нашу жизнь. Если где-то мы вмешались и разрушили планы Божии, то дьявол пытается этим воспользоваться. Мы им даем шанс определенный. Поняли меня? Сколько я сегодня знаю людей, которым Бог обещал что-то. И я знаю, что это Бог обещал. То ли это были дары, то ли было что-то другое. Но они настолько были безответственны в своей жизни, они просто не смогли получить в определенное время. Вы знаете, что у Бога есть планы в отношении нас. Но если мы будем не на должном уровне, то эти планы могут не исполниться в нашей жизни. Для того, чтобы взять из рук Божьих то, что Бог определил, надо быть готовым взять. И я сегодня знаю, что на этой почве люди пополучали дары, но они казались ложными. А говорит, а Бог-то мне сказал, что даст. Но жизнь шла так неудачно. Я такое не совсем удачное слово подобрал. Сказать нечестиво, наверное, не так. Но, наверное, сказать без ревности, без молитвы. А потом пришло время, отягочились. И потом вспомнили, захотелось очень сильно, и получили. И сегодня апеллируют тем, что Бог обещал. Но во имя Иисуса Дух, то ты не отвечаешь, я Дух Вельзевула. И это бывает, вот такие глаза открываются у людей. Поэтому я очень хотел бы, чтобы мы были людьми бодрствующими. Я вот это привел пример не зря. Господь обещал прийти. Приходил, его отвергли. И есть второй раз. И тут лукавый вклинивается. Приходит под видом Христа, как Мессия. Хотя сегодня Господь дал нам много, так сказать, примет этого лже-мессии. Дал нам много знания, чтобы мы могли отличить. Хотя есть некоторые отклонения в учении, через которые, значит, он все-таки будет иметь место и будет иметь часть сильную. Я сегодня не буду называть эти неправильные учения или линии, хотя на сегодняшний день все исправляется к этому времени. И я думаю, что искренние христиане, они никогда не поддадутся этому обману. Ибо дары и призвание Божие непреложны. Какие вы некогда были непослушны Богу, а ныне помилованы по непослушанию их. То есть они не послушались Бога, то Бог взялся спасать нас и помиловал нас. И так И они теперь не послушают для помилования вас, чтобы и сами они были помилованы. Хотя Бог справедливый. Говорят, если вчера из них вы получили помилование, то почему я их не могу помиловать? По их такой нехорошей причине, по причине отвержения вы помилованы. Я теперь имею полное право и их помиловать. Ибо всех заключил Бог в непослушание, чтобы всех помиловать. Вот этот вопрос очень важный. Для чего Богу надо было всех заключать в непослушание? Бог же не любит непослушание, правда? Он говорит, противление то же, что волшебство, непослушание то, что идолопоклонство, а потом взял, да всех заключил в непослушание. Стоит вопрос, так почему ж? И почему Бог взял на себя ответственность заявить, что я это сделал? Зачем надо помиловать? Я думаю, я вам сегодня не буду рассказывать, я хочу, чтобы вы сами подумали. А на следующий раз я скажу. Я об этом уже говорил. Я об этом уже говорил. Но это настолько важный вопрос. И, наверное, это будет ответом на некоторые сомнения, которые и в вашей жизни были, почему Бог так делает. Я просто хотел бы, чтобы вы сами немножко подумали. Я знаю, что люди не любят думать. Хотя я когда раньше проповедовал, я чуть-чуть добавлю первое время, так я никогда не называл, что я хочу говорить. Думаю, пусть думают. Потом вижу, не хотят думать, уже начал говорить. Что я буду говорить для того и для того. Но вот этот вопрос настолько важный, что просто подумайте, почему Бог заключил всех непослушание, чтобы после помиловать? Не проще ли было не заключать непослушание, да и не миловать, и так хорошие были бы. Так нет, ему надо было заключить непослушание, чтобы после помиловать. Это как будто противоречит здравому смыслу. Сегодня я говорю, что не лезьте в грех, то легче будет вылазить. А тут нечто обратное, чем дальше зайдете, тем лучше будет. Это не то. Поэтому пусть Господь вас благословит. Я думаю, что если начну говорить вот это, то займу много времени. Я просто не хочу разрывать и перелазить не хочу. Пусть Господь вас благословит. Аминь.